Представь себе, я даже как будто припоминаю этот случай. Лиззи запомнила меня просто потому, что я твой родственник. Потом, гораздо позже, когда ты уже ушел от нее, она была очень несчастна. Она мне позвонила и спросила, не знаю ли я твой адрес в Японии, ты тогда работал в Токио. «Я хотела тебе написать», — сказала Лиззи сдавленным голосом. «Это была моя инициатива, я натолкнула его на это». «Но вы стали встречаться», — сказал я. «Вы не только разговаривали по телефону. Да, мы встречались, но очень-очень редко, не больше 6 раз за все эти годы». «И ты думаешь, я этому поверю?» «Ему было жалко меня», — сказала Лиззи. «А как же?» «Значит, вы встречались, чтобы поговорить обо мне?» «Да, но только если можно так выразиться, на деловой почве». «Смотри, какие деловые люди!» «Я в том смысле, что Лиззи интересовала, где ты находишься, как твое здоровье. Ни в каком другом смысле мы тебя не обсуждали. Знакомство наше было поверхностное, отнюдь не в личном и не в эмоциональном плане. Не может этого быть. Речь шла о тебе, а не обо мне и Лиззи. И повторяю, мы почти не виделись и вообще никакого общения не поддерживали. Он просил, чтобы я к нему не приставала, — сказала Лиззи, — а мне иногда так хотелось что-нибудь про тебя узнать. — Джеймс всегда знал про меня меньше, чем кто бы то ни было, безусловно, — сказал Джеймс. — Нам давно следовало тебе сказать, что мы немного знакомы. Но ты мог истолковать это знакомство по-своему. Не обижайся, но я ведь знаю, какой у тебя болезненно ревнивый характер. Ты очень недвусмысленно дал мне понять, что я уже расстался с Лиззи к тому времени, когда ваше знакомство созрело. А оно и не созрело. Это-то верно. Что это значит? Спросила Лиззи. Все такая же красная, испуганная и несчастная. Ревность рождается вместе с любовью, но не всегда умирает и вместе с любовью. Но зачем было говорить мне теперь? Спросил я Джеймса. Могли бы дурачить меня и дальше. Я должен был сказать тебе раньше, повторил Джеймс. Это вообще не должно было случиться. Всякая ложь таит в себе моральную опасность, в том смысле, что рано или поздно попадаешься. Это было преградой и... Он поискал нужное слово. И изъяном. В твоем представлении о себе. Нет, в нашей... Он опять запнулся. В нашей дружбе. И... Да. И во мне самом. Дружбе. Не знаю, что нас с тобой связывает, но только не дружба. И раньше мне казалось, что я должен оберегать Лиззи. Ну, еще бы. Но теперь, в последнее время, сказать тебе стало необходимо. Ради Лиззи, чтобы устранить всякие помехи. Какие еще помехи, черт побери? В ее любви к тебе. В твоей любви к ней. Секрет — это почти всегда ошибки и источник порчи. И еще из-за Тобби брякнула Лиззи. О, Господи, а Тобби при чем? «Это ты про Тобби Элсмера?» — спросил я Лиззи. «Он видел нас с Лиззи в баре», — сказал Джеймс. «Это он выдавил себя с трудом. И вы, конечно, говорили обо мне». «Да». «И вы побоялись, что он мне расскажет, и потому решили лучше рассказать сами. А то бы так и продолжали лгать». «Мы бы все равно тебе рассказали», — сказала Лиззи. «Мы больше не могли молчать. Это стало каким-то кошмаром для меня, во всяком случае. Сначала казалось, что это такой пустяк, и говорить-то не о чем. Тем более, зная твой характер». И пойми, мы и виделись-то через год по 5 минут. И еще я звонила ему очень, очень редко узнать про тебя. Как правило, я его вообще не заставала. Какая жалость. Оба вы за мной шпионили. С этого, во всяком случае, началось. Все было не так, — сказал Джеймс. Ну что поделаешь, раз уж начал лгать, так получай по заслугам. А когда вы встретились здесь, то сделали вид, что незнакомы.